Глава восьмая, в которой очень много болтовни и очень мало дела. Ритва не могла припомнить, когда в последний раз в домике Марьяты царил подобный хаос. Главным источником шума был Паси. Раздраженно бурча, он бродил по гостиной взад-вперед и, подходя к окну, каждый раз грозил кулаком куда-то в сторону горы. Гарри, которому Марьята по случаю чрезвычайного происшествия разрешила войти в дом, понуро стоял под часами с кукушкой, громко вздыхал и уже трижды задел дом Гуниллы огромными рогами, с нетерпением поглядывая на стрелки часов. Раздраженная кукушка уже трижды сообщила ему время, но Гарри лишь громче вздыхал. Бригитта сняла шляпку с вуалью и расположилась на подоконнике, тревожно всматриваясь вдаль. Саня яростно ругала брата. Во-первых, своим исчезновением он переполошил всю округу, и теперь все соседи набились в маленький домик Марьяты, чтобы решить, как быть с пропавшим фазанчиком. Во-вторых, Даня исчез вместе с ее резиновыми сапогами, на которые у Сани были огромные планы. Нужно было проведать Аврору и как следует изучить волшебную скалу. Еще нужно было собрать шерсть Авроры. А еще... В общем, у Сани было много дел, и поиски пропавшего брата в списках этих дел не значились. Марьята задумчиво покачивалась в кресле, когда в гостиную влетела Ритва и, громко каркнув, демонстративно поставила зеленый резиновый сапог прямо на обеденный стол. «Фух, утомилась я. Поклевать ничего не найдется. Чай не девочка, скакать тут в поисках куренка вашего». Ворона, недовольно каркая, прошлась по столу, заглядывая в вазочки с печеньем и конфетами. «Кофейку бы, пледик, косточки погреть старые», — продолжала бормотать Ритва, направляясь в сторону дивана. «Где он? Он жив? Ритва!» Паси, Бригитта и Сани закричали в один голос, а Гарри в очередной раз театрально вскинул рогатую голову и снес, наконец, кукушечный домик с часов на пол. «Куренок-то? Живехонький. Ну, может, искупался немного. Сбежал, Даня ваш, на ту сторону речки. В поисках лучшей жизни, по всей видимости. Уши мои сообщили речные, наксы. С моими-то связями и не найти дурашку? Вы за кого меня держите?» Ритва разлеглась на диване и прикрыла глаза. «Да он же плавать не умеет!» — ужаснулась Саня. «А что, на той стороне речки жизнь лучше?» — осведомился Гарри и снова горестно вздохнул. «Откуда такие подробности о мотивах беглеца?» Мастиф остановился посреди комнаты, скрестил лапы на груди и грозно уставился на вальяжную ворону. «Наксов уже много лет, как никто не видал в речке. С чего бы они вдруг появились?» — взволнованно прошептала Марьята на ухо Бригитте. Та лишь пожала плечами. «Бла-бла-бла! Теряем время!» Ритва открыла глаза и уселась на диванную подушку. «По моим сведениям, беглец находится в сосновом лесу на другой стороне речки и нуждается в срочном спасении. И, судя по собравшейся здесь компании, идеальным кандидатом на вызволение заблудших овец, тьфу, курят, является мастиф. Нам понадобится транспортное средство, к примеру, велосипед с прицепом, который Гарри прячет в сарае за трактором. Верно, Гарри?» Гарри послушно кивнул. «На велосипеде Паси быстрее доберется до речки через поле». «Велозабег!» — мечтательно воскликнул Паси и тут же попытался отыскать велосипед в списке функций на своих наручных часах. «Дальше нужно будет перебраться на другой берег Вилли-Йоки вплавь». «Дуатлон!» — восторженно закричал Паси и принялся охлопывать карманы в поисках плавательных очков или хотя бы резиновой шапочки. Ни того, ни другого, конечно, с собой у Паси не было. «А дальше нужно будет бежать по лесу в поисках фазанчика, пока его не отыскал Накс, который, конечно же...» «Триатлон!» — прошептал Паси и от восторга рухнул в обморок. От грохота, сопровождавшего падение мастифа, В буфете подпрыгнули фарфоровые блюдца, и в чашках зазвенели ложечки. «Пожалуй, я подстрахую и полечу вместе с этим бравым полицейским», — покачала головой Ритва, глядя на распростертого на полу огромного мастифа. «Да и сокровища целее будут», — мысленно добавила она про себя. Все внимание обсуждающих переключилось теперь на Пасе. Бригитта обмахивала его кружевным веером, Саня брызгала на морду водой, а Марьята заботливо расстегнула ему ворот рубашки. Даже в обмороке Пася продолжал блаженно улыбаться. «А в самом деле, почему он вообще сбежал из Фазанчикова?» — поинтересовалась вдруг Бригитта, не прекращая работать веером. «Гарсон, несомненно, талантлив. Так тянет носочек, такие изящные линии лап. Над гибкостью, впрочем, надо работать. Мы уже собирались с ним начать репетировать, мрр». «Да отвермишелить вы его собирались!» — возмутилась Саня, случайно выплеснув оставшуюся в кружке воду за шиворот Паси. «Мне Даня все рассказал. И про банки, и про души замаринованных балерин». «Какие еще банки? Гречка есть, пшенка есть, а вермишели в доме нет, она полнит», — оторопела Бригитта и уронила веер. «Это кто ж ему такую ерунду наплел?» — Бригитта грозно обвела взглядом соседей. «Теряем время, Кар!» — заторопилась Ритва и с размаху клюнула бесчувственного спортсмена в лоб. Мастиф охнул и очнулся. «Пока вы тут виноватых ищете, Даню, может, уже Накс отыскал. Забыли, что водяные делают с глупенькими детками, которые в речку суются, а?» «Ритва права», — сказала Марьята, помогая мастифу сесть на диван. «Мы все позабыли, потому что уже много лет Накс и его подружки-ракушки спят на дне реки Вилли-Йоки. Давным-давно, когда я была маленькой, мы в Фазанчиково и шагу к реке боялись сделать, что летом, что зимой. Ведь в реке жил водяной Накс, который утаскивал на дно детишек, купающихся или даже играющих на берегу. Чтобы ходить по суше, Накс надевал на свои лапы ракушки словно туфли и громко шлепал ими по песку. Услышав «Накс, Накс», дети в ужасе убегали от реки прочь. А нам так хотелось пускать по воде кораблики, строить песчаные замки на берегу, плескаться в прохладной речке в жаркую погоду. Однажды под Рождество все детишки Фазанчикова загадали одно и то же желание — чтобы водяной исчез из нашей реки. И тогда мой дедушка Калерва, водивший дружбу с лисами из рода Бориалис, упросил бабушку Авроры, лису Инари, заколдовать водяного, чтобы он уснул сладким сном на дне реки навсегда. Инари не могла отказать старому другу и произнесла волшебное заклинание. Накс уснул вместе с мидиями, а речка Вилли-Йоки стала любимым местом игр и купаний всех окрестных ребятишек. Если Ритва говорит правду, Накс со своей обувной фабрикой проснулся, и Дане точно грозит опасность. Только что же его разбудило? Марьята потянулась к полке со старыми книгами. «Где же у меня была энциклопедия дедушки Калерва?» «Его разбудило заклинание, которое кое-кто произнес неправильно», — тихо проговорила лиса Аврора. Она уже давно проскользнула в комнату и слышала весь разговор. Аврора повернулась к Сане. «Ты помнишь точно, как ты произнесла заклинание, когда запустила сияние клубком шерсти из моего хвоста?» «Ирья, Инкери, Ирма, Импе, Ирмели, Ирис, Инари, Ида, Инка», — затараторила Саня. «Я точно запомнила порядок прабабушек. У меня отличная память. Меня учительница по истории всегда хвалит». При упоминании всех почтенных предков хвост Авроры заискрился. Однако лиса властно махнула им, и хвост покорно сник. «Порядок-то верный», — вздохнула лиса. «Да только меня в заклинании не должно быть. Видишь ли, каждый раз, когда мы произносим имена всех лис из рода Бореалис, мы отдаем дань умершим предкам. А ты добавила мое настоящее имя, и получилось другое заклинание, которое и разбудило водяного и прочую нечисть. А я, между прочим, пока еще жива. Во всем виновата Инка». «О боги! Какое у нее прекрасное имя! Инка!» — прошептал Гарри, в умилении теребя кукушку Гунилу своим огромным копытом. Гунила возмущенно захлопала крыльями и поспешно скрылась в буфете с фарфоровым сервизом. «Бла-бла-кар! Осмелюсь напомнить всем присутствующим, что дрожайший куренок, может быть, уже на дне морском, пучиной поглощен, и спускает пузырьки в лапах недоспавшего склизкого чудовища. Паси, не вздумай снова хлопаться в обморок. У нас с тобой на двоих важная миссия по спасению моих сокро, то есть дорогого Дани. Давай-ка поднимайся и легким разминочным галопом чеши до сарая Гарри. Там забираем велосипед и дуем в поле к речке. Сейчас, сейчас, часы вот только настрою. И разминка должна быть как положено, полчаса. Затем не повредит легкий массаж и растяжка». Паси растерянно вертел в лапах кроссовку. «Вообще-то я спринтер, а тут такие дистанции, ой-ой-ой». «Мастиф!» — закричали абсолютно все. «Даня! Водяной! Скорей!» «Я понял, я готов!» — выдохнул мастиф. Тщательно зашнуровав кроссовки, застегнув спортивную куртку на молнию, Паси осторожно сгреб Ритву обеими лапами и бережно пристроил ее на свое плечо. «Будешь дорогу показывать, Ритва, да и без врача нам может не обойтись». Проводить ворону и Паси на крыльцо вышли все. Каждый счел своим долгом приободрить мастифа. И чего уж там, перекинуться парой слов с Ритвой, важно восседавшей на его широком плече. Бригитта схватила со стола горсть шоколадных конфет и наполнила ими плетеную сумку вороны. Для поддержания угасающих сил мальчугана. Мрррр. Саня молча смотрела на удаляющихся соседей. Ее била мелкая дрожь одновременно от страха за Даню и от холода. «Тебе с ними нельзя», — тихо произнес Гарри, словно прочитав ее мысли. «Поле, речка и лес — не для маленьких детей в это время года. Паси с Ритвой свою работу знают». Марьята быстро-быстро листала дедушкину энциклопедию волшебства. «Заклинания ведьм, водяных, домовых, леших, мертвых лис из рода Бореалис. Ага, правильное заклинание запускает? Ну, это я и без вас знаю, что оно запускает. Где же это было? Может, надо смотреть живых лис из рода Бореалис? Ага, вот оно, в примечании. Мелким шрифтом написано, как всегда. Пойду-ка очки поищу, ничего глаза не видят». Марьята подхватила с тумбочки очки, забралась на кресло-качалку, отыскала нужное место на странице книги и углубилась в чтение.